Часть 14. «Док, я хочу помочь отремонтировать корабль и готов стать техником. Мне вроде как временному военнослужащему можно установить нейросети базы за счет флота». Выложил ему все на одном дыхании. «Ты готов подписать контракт на 20 лет?» «На 20 лет не готов. А вот для ремонта корабля готов. Хочу и готов помочь в ремонте корабля». «Сейчас спрошу об этом у капитана». После этих его слов мой энтузиазм сразу пропал. Вряд ли капитан меня допустит на работу с Лерой. Мое предположение почти сразу подтвердилось. Было отказано по причине, что мне нужна инженерная нейросеть. А такой на борту не было, и мои доводы, что я готов на установку нейросети техника, также услышаны не были. Капитан мог бы прямо сказать, что он против того, что у него будет техник умнее его. Нужно было просить раньше при абордаже. Тогда бы точно установили. А сейчас было поздно. Когда вышел от дока, настроения у меня совсем не было. Это надо было так лопухнуться. Ведь мог получить нейросети базу бонусом. Кроме того, док что-то задумал. Он мне намекнул, что я могу получить инженерную сеть по возвращении на базу. Но почему все вокруг так сложно? Опять вокруг какие-то непонятные мне игры. Как на Земле началось, так и продолжается. Очень хотелось пострелять. Прямо был какой-то нестерпимый зуд. Надеюсь, тренажер не занят. Уже почти 2 недели мы висели в этой системе и ремонтировались. Ничего не происходило. Мне удалось выспаться, и меня больше не дергали по утрам, а также найти несколько вкусных блюд. Все время я занимался тем, что не вылезал из тренажеров. Стрелять я стал как робот, не задумываясь, а курсы стали частью меня. Кроме того, и на летом тренажере у меня неплохо стало получаться, и я уже мог пилотировать, а не сразу разбивать челнок, как в начале. Завтра корабль должен был уйти в гиперпространство на 7 дней. Сегодня закончили ремонт на корабле и начали разгон. Из-за поврежденного двигателя разгон будет длиться 14 часов. Кроме того, я обнаружил, что моя карта ФПИ пропала. Она ведь осталась в моем старом комбинезоне. Пришлось идти просить новую. Докс неохотно, но сделал мне ее. В ней снова стоял уровень С1. Это я сразу проверил. В остальном все было как обычно. Все странное началось ночью. Вначале выключился ночной свет. Это было необычно, ведь он никогда ночью не выключался. Потом началось какое-то шуршание у дверей. Что это? Кто это ко мне? Кому я вдруг понадобился ночью? Дверь в каюту открылась, и я практически сразу уловил запах спирта. «Ничего себе! Одна зараза говорила, что спиртного на борту нет, а оно есть!» Одновременно с этим я почувствовал другой знакомый запах. Этот запах я запомнил хорошо. Это был легкий запах лаванды первой и единственной инопланетянки, которую обнял. Это был запах Леры. Наверное, мне показалось, ведь этого не могло быть. Вот только со стороны двери негромко прозвучало женскими голосами. «Ну что, он здесь?» «Да, здесь. Куда он денется?» «Сейчас проверим, какой он маньяк». После чего донеслось женское хихиканье. Дверь снова закрылась. «Вот это номер!» Ко мне пришли девчонки в гости, а я просто не знал, что мне делать. Решил молчать и посмотреть, что будет дальше. Дальше я почувствовал на себе руки, которые ощупывали меня в темноте, а я замер и не двигался, после чего на меня сверху села Лера, а потом на правую руку села девушка, следом и на левую тоже, прижав ее к кровати. «Привет, девчонки, я рад вас слышать и чувствовать, а тебя, Лера, особенно». «Как ты узнал?» «Каждая женщина пахнет по-своему, а твой запах я запомнил еще там, на палубе. Ты ведь для меня первая женщина, которую я обнял не с моей планеты». «Правда?» «Да, красавица». «Ну тогда держись, маньяк». Она начала расстегивать на мне комбинезон, и одновременно с этим стала выдвигаться моя кровать. Ничего себе, а я и не знал, что кровать так можно выдвинуть. Кровать стала большой, как скорее даже трехспальная кровать. Похоже, из-за выпитого Лера не могла на мне расстегнуть застежку на комбинезоне. «Лера, пожалуйста, он у меня единственный. Давай я сам сниму его, а то ты его сломаешь». «Сама сломаю, сама и починю». После этого не отпустили меня, и я сам снял себе комбинезон. Они тоже встали вместе со мной, и я услышал, как на пол с легким шелестом полетели их комбинезоны. Нежно обнял их троих, и меня тут же повалили на спину. Меня сильно волновал один вопрос. Как мне не уронить реноме? Лера снова оказалась сверху, девчонки по бокам. Почувствовал страстный поцелуй Леры и тут же ответил на него. После этого мы играли в разные игры, где мне отводилась роль племенного жеребца, но алкоголь сделал свое дело, и девчонки просто все уснули у меня. С трудом нашел одеяло и укрыл нас. Проснулся от того, что с меня кто-то стаскивает одеяло. Открыл глаза, темно. Мне показалось, что это был сон, и все это мне приснилось. Осторожно потрогал сзади. Это был не сон, и там спала девушка. Она, похоже, замерзла без одеяла и прижималась вся ко мне. С другой стороны спала Лера, и дальше еще одна. Вот они вдвоем истощили одеяло. Оно было маленькое, на всех его не хватало. Повернулся на другой бок и обнял девушку, что была сзади. Надеюсь, мы согреем друг друга. После чего снова уснула.